Соберем металлолом. А утречком ранним я отправился на другой край города, где-то неподалеку от сортировки. На электричке пришлось ехать. Там, рядом с кладбищем паровозов, имел место неприглядный ларек с надписью «Прием лома». А его хозяином числился Паша Козлов, мой однокурсник из политеха. На нашем курсе он чуть ли не лучшим был по показателям. Распределился в атомное КБ. А когда настали трудные времена и зарплату атомщикам платить перестали, нашел вот это теплое местечко. «Привет, Паша!» — поприветствовал я его. Он сидел на продавленном диване в своем ларьке и курил. «Против приема лома нет приема?» «Так?» «Все верно, Сергуня», — сплюнул он куда-то в угол. «Сколько лет, сколько зим? Ты все еще в своем институте коптишь?» «Ну да, копчу», — ответил я. «Коптиться только все неохотнее день ото дня. А ты вот все лом скупаешь и скупаешь?» «Если деньги неплохие плывут, почему нет? Ты по делу или так зашел?» «По делу», — уселся я рядом с ним. «Просто так в твой медвежий угол, наверное, никто не заходит». «Это точно», — усмехнулся он. «Хотя медведей-то тут я не видел. Лисы часто пробегают, волки пару раз заглядывали. А медведи — это километров на 100 севернее. Ладно, чего надо-то?» «Лом сдать неужели непонятно?» — ответил я. «И лучше бы, если б с твоей машиной. У тебя же газелька разъездная есть, я помню». «Железо или чего получше?» — вяло спросил он. «Латунь и дюралька примерно пополам», — сообщил я. «Вес около тонны, может, даже чуть больше. Проблем с вывозом не будет?» «Все чисто. Руководство института в доле». «А тут у тебя своя крыша, наверное, есть?» «Конечно», — сплюнул в очередной раз. «Как сейчас без крыши?» «Красная-красная, как знамя нашей комсомольской организации». «Ментовская, значит», — перевел я на понятный язык его термин. «Много дерут?» «Как и все», — вздохнул Паша. 10%. Но они реально вопросы решают. И дела закрывают, в отличие от бандитов. Так что, если раскрутишься, рекомендую такую же заиметь». «Лады. Обращусь тогда, если что». «Так что насчет газельки?» «Пиши адрес», — подсунул мне блокнот с ручкой. «Машина подъедет прямо туда, где-нибудь через час-два. Госномер 155. Водилу зовут Никитой». «Что по деньгам?» — решил я поставить точки над «и». «За километр 1350, за дюральку 1100. Аренда машины, стольник годится? Бабло сразу выдашь или как?» «Или как? На следующий день получишь. Я позвоню, где и как». «И передавать не я буду, а один мой коллега. Кто именно, завтра узнаешь». «Прямо как в шпионском детективе», — развеселился я. «Пароль не надо будет говорить? Без пароля обойдемся». «Все-таки мы друг друга давно знаем, кидалово не ожидается». «Ну так что, по рукам?» «Заметано», — пожал я ему руку. «Видел кого из наших однокурсников?» «Последние годы только Нинку Кочетову. Она удачно замуж вышла за Севастопольца. Раз в год приезжает на родину, вся румяная и довольная. А ты кого-то видел?» «Толян Машков помер недавно, знаешь?» «Не знаю, расскажи». «Водки паленой перепил, вот и похоронили». И еще Славик Яшин тоже травился, но в больничке его выходили. Сейчас как молодой прыгает. Вроде все. Слушай, решил я задержаться еще на минутку. А ты куда это вот добро сбываешь, если не секрет? И я показал на гору мусора позади ларька. С какой целью интересуешься? Даже удивился он. Сейчас, знаешь, такие времена настали, что за лишние вопросы могут язык отрезать, как говорил Кирпич в том самом сериале. Просто ко мне подкатил тут один товарищ с похожей темой. Только объемы там на два порядка больше и сбыт в Прибалтику. «Ну, видишь», — ухмыльнулся Паша, — «ты и сам все уже знаешь, а я тебе ничего лишнего говорить не стану». «Как вообще? Посоветуешь мне ввязываться? Деньги там хорошие обещают быть, но как-то очкую я немного». «Ни да, ни нет, не скажу», — хмуро затянулся сигаретой Паша. «Детали о твоем бизнесе я не знаю и знать не хочу. Лишняя информация мне ни к чему. Решай сам. У тебя голова на плечах не только для того, чтобы в нее есть». «Ну, тогда бывай, увидимся еще». Пожал я ему руку и побрел обратно на станцию «Город-сортировочная». По приезду в родной институт я тут же кабанчиком метнулся к начальнику АХО, дорогому Семену Палчу. Он сидел у себя в кабинете и перебирал стопку каких-то лиловых бумажек. «Я обо всем договорился», — отрапортовал я ему. «Газель приедет часов 12, может, чуть позже. Пропуск разрешения на вывоз готовы?» «Забирай», — вытащил он из ящика стола два листа А4 с красной полосой по диагонали. «Грузить-то сам будешь?» «Водила еще подтяну», — ответил я. «Вдвоем мы эту тонну за 10 минут закидаем». «Ну тогда вперед, боец», — ухмыльнулся Палыч. «Деньги сразу получишь?» «Не, договорились на завтра». «Как только я сразу вашу долю занесу». «Запиши мой пейджер». Он продиктовал 6 цифр, а я подумал, что этот девайс стал моим неразлучным спутником в последние дни. «Ну что же, придется и себе такой купить, когда деньги появятся». Чисто для вида заявился в свою лабораторию. Там стояла мрачная тишина, изредка прерываемая только клацанием клавиш от наших программистов и шипением паяльника, который погружал в канифоль неутомимый Виталик. «Как телевизор?» — спросил я его. «Собирается?» «Упирается, сволочь!» «Хватает, за что попало!» — ответил он мне цитатой из «Бравого солдата» Швейка. «Понятно», — отвечал я. «До Нового года ты соберешь? Чисто, чтобы иронию судьбы тут посмотреть». «Не знаю, возможно», — мрачно ответил он и отключился от внешних раздражителей. «Меня Аркадич не спрашивал?» — уточнил я у Нади. «Нет, его вообще с утра не было», — сказала она и добавила уже без лишних наводящих вопросов. А Шнайдерман собрал все свои вещи и ушел с концами час назад. «Ну и отлично», — рассеянно ответил я. «Баба с возока были легче. Я отлучусь на пару часиков. Если начальство будет спрашивать, то я в ментовку ушел». «Верно ведь», — невольно подумал я. «Ментовка — это не просто прикрытие. Надо будет туда реально зайти. А еще у меня сегодня обязательно визит в Samsung. Договорчик с Вадиком, чтобы подписать. И надо бы дать ответ комиссару Жене по экспорту. Хотя нет, это можно до завтра отложить. Он же 2 дня на раздумье дал. А Samsung строго обязателен. Равно как и наша доблестная милиция, которая нас же и бережет. Я забрал из кладовки 2 халата. Один себе, другой водили. А еще 2 пары перчаток. Халаты нам раз в год выдавали 2 цветов. Белое и синее. Я предпочитал последнее. На ней грязь не так видна. А перчатки у нас лежали на тот случай, если вдруг случится строительные работы. Научных сотрудников раз в год или даже чаще кидали на помощь строителям. Газелька с номером 155 подкатила к нашему крыльцу в 11:30. Я залез в кабину и начал инструктаж. «Сейчас заезжаем во двор. Вот документы». Я сунул ему бумаги от Палча. «Там грузим цветмет и сразу на сортировку». «За бесплатно грузить не буду», — тут же взял быка за рога Никита. «Только за бабки». «Сколько хочешь», — поинтересовался я. «Червонец!» — выплюнул он. «Договорились. Только сейчас у меня таких денег не имеется. Получишь завтра, когда Паша расплатится. Если других вопросов нет, то погнали. Чего стоять-то?» Вахтер на воротах, что вели в наш двор, долго смотрел на Палычева бумажки с красной полосой, но в итоге не нашел к чему придраться и пропустил нас внутрь. «Опа!» — сказал Никита, выбрыкнув из кабины. «За такую кучу червонца мало будет. А что не так?» — спросил я у него. — Все перепутано, и края острые торчат. Пятнаху надо. — Хорошо, — тяжело вздохнул я. — Будет тебе пятнаха. На вот, одевайся. Протянул я ему халат и рукавицы. Погрузка и впрямь оказалась непростым делом. Я 2 раза чуть себе руку не проткнул насквозь торчащими острыми штырями от дюральки. Но все хорошо, что хорошо кончается. Закинули мы все это добро в кузов не за 10 минут, конечно, как я обещал Палчу. Но за полчаса точно. «Погнали!» — скомандовал Никита, сняв халат. «У меня еще 1 ходка после обеда». Выпустили нас без задержек. А дальше была Гаршина, Семашка, площадь Сусанина и вниз в Нижний город. На площади Ленина стояла куча ларьков, киосков и палаток. Прямо лабиринт какой-то. А в 21 веке тут, насколько я помню, кроме Бронзового Ильича ничего не будет. Пустыня. Но пока бал правят вот эти самые ларьки с ходовым набором товаров. Сникерсы, пепси, сигареты, жвачка. Ну и, конечно же, спирт Айяль. В разных вариантах. От зеленого стекла и до прозрачного пластика. И машин на дорогах почти что нет. Процессы автомобилизации населения развернутся уже в 0-х. А сейчас почти что как в СССР. Паркуйся где хочешь. Далее проехали мимо вещевого рынка. Еще один знакомый фактор лихих 90-х годов. Куча прилавков под навесами и без них, где продают турецко-китайские абибасы и павасоники. Дешево, но недолговечно. Рвется и ломается все это в первый же год после покупки. А на входе я узрел еще один артефакт эпохи. Кидал наперсточников с тремя стаканчиками и шариком. Кручу-верчу, много выиграть хочу. Да-да, они самые. Я, кстати, интересовался в свое время, как это у них так ловко получалось, что шарик всегда оказывался не там, куда показывал лох. Вариантов там всего две штуки. Либо шарик незаметно прилипает к руке наперсточника, а потом он также ловко подкидывает его в нужный стакан. То есть в момент угадывания шарика под стаканами тупо нет. Либо шарик все же лежит где-то, но внимание лоха в момент открывания отвлекают подставные игроки, и шарик перегоняется куда надо. Шансов у простого народа выиграть здесь ровно ноль. А если даже вдруг случится сбой, и лох чего-то выиграет, его либо заставят играть до полного проигрыша, либо проводят до тихого места и отберут все выигранное. Тут новая тема развода появилась. Неожиданно нарушил молчание Никита. Билетики лотереи слышал? Не, покачал я головой. Расскажи. Короче, кидалы раздают народу эти билетики, где надо стереть защитный слой. И у всех почему-то после стирания случается выигрыш. Лох протягивает билетик кидали, но тут сбоку подбегает подставной, у которого такой же выигрыш. «А, вспомнил», — ответил я. «И приз уходит тому, кто даст больше денег, правильно?» «Ага, правильно. Причем шансов у лоха вообще никаких. Главное, кидало просто за спиной передает его деньги подставному. Так что у того всегда больше оказывается». «Скоро прижмут всю эту мелкую шушеру», — сказал я, подумав. «Тогда народ по-крупному кидать начнут». Пересекли железную дорогу на новенькой эстакаде. На самом излете советской власти успели открыть. А вот и сортировка. Вот и паровозное кладбище с ларьком по приему лома. «Привет», — поздоровался я с Пашей. «А вот и мы вместе с ломом». «Разгружайте на весы», — махнул он рукой налево. «И желательно сразу разделить медь с ламинием». «А если не получится», — поинтересовался я. «Тут все перепутано конкретно». «Тогда понижающий коэффициент буду применять», — вздохнул тот. Уточнять детали про этот коэффициент я уже не стал, а просто выдал водиле Никите халат с рукавицами, и мы за те же полчаса разгрузили кузов газельки в два приема. В итоге медных составляющих оказалось 550 килограмм, алюминиевых же 530, чуть больше, чем тонна получилось. Итого, подбил бабки серьезный да нельзя Паша, без учета понижающего коэффициента выходит лям 325. А с учетом лям 100. «Нормально», — буркнул я, хотя и понял, то немного, но Паша меня наколол. «Завтра жду звонка». «И заведи себе, наконец, пейджер», — ухмыльнулся он. «Так проще будет общаться». «А ты сейчас куда едешь?» — спросил я у Никиты. «На пролетарку, а что?» Это было мне совсем не по пути, поэтому я с ним распрощался, не забыв добавить, что про оплату погрузки-разгрузки хорошо помню. И отправился знакомым маршрутом на станцию «Город-сортировочная». Эх, железная дорога. Вспомнились мне слова из классики. Эх, стальная магистраль. Электрички ходили вполне себе по расписанию, невзирая на общий бардак в экономике и политике нашего государства. На главном ЖД вокзале нашего города даже елку установили. Кто бы мог подумать? Площадь напротив вокзала представляла из себя примерно тот же базар-барахолку, что и на площади Ленина. Пока шел к остановке наземного транспорта через этот базар, успел уяснить еще один знаковый факт нашего времени. Там стоял целый ряд граждан с одинаковыми табличками «Куплю ваучер». Я даже поинтересовался у одного из них, почем же он собирается купить это добро. Оказалось, что за пятнашку. Три бутылки водки недорого. Отложил себе в долговременную память этот пунктик. Как мне вспоминается, Дерипаска и Ходорковский очень сильно поднялись на скупки этих самых мутеров. Может, и мне что-нибудь обломится.